Матерь Агни-йоги. Освобождаясь от тела, сотрудники братства освобождаются от земных забот, но берут на себя заботы пространственные, еще более ответственные и тяжкие. В братстве нет безработицы и безработных. В этом уклад жизни братства. Нужно приучить себя к мысли, что везде труд, и что труд бесконечный, единственный путь эволюции духа. Правда, в девачане можно отдохнуть, но и этот отдых временен, и особенно сильные и самоотверженные духи отказываются от него и берут на себя подвиг надземный. Великий дух, сказавший «се аз есмь с вами всегда во все дни до скончания века», взял на себя также и огненный подвиг великого служения людям не только в мире земном, но и в мире надземном.